«Да я-то ничего. Да зачем же ты сам такой сумасшедший? Повеса такой. Сколько я раз тебе говорил, Аркаша, ей-богу, не остро, совсем не остро. Ну да не сердишься». «Да я ничего. На кого я сержусь, когда? Да ты меня огорчил, понимаешь ли ты?» «Да как огорчил? Каким образом?» «Я шел к тебе, как к другу, с полным сердцем, излить перед тобой свою душу, рассказать тебе мое счастье». «Да какое же счастье? Что ж ты не говоришь?» «Ну да я женюсь-то», — отвечал с досадою Вася, потому что действительно немного был взбешен. «Ты? Ты женишься? Так и вправду?» — закричал благим матом Аркаша. «Нет, нет, да что же это?» И говорит так, и слезы текут. «Вася, Васюк ты мой!» «Сыночек мой, полно! Да правду, что ли?» И Аркадий Иванович бросился к нему снова с объятиями. «Ну, понимаешь, из-за чего теперь вышло?» — сказал Вася. «Ведь ты добрый, ты друг, я это знаю. Я иду к тебе с такой радостью, с восторгом душевным. И вдруг всю радость сердца, весь этот восторг я должен был открыть, барахтаясь поперек кровати, теряя достоинство. Ты понимаешь, Аркаша?» — продолжал Вася, полусмеясь. «Ведь это было в комическом виде, ну а я некоторым образом не принадлежал себе в эту минуту. Я же не мог унижать этого дела. Вот еще б ты спросил меня, как зовут. Вот, клянусь, скорее убил бы меня, а я бы тебе не ответил». «Да, Вася, что ж ты молчал? Да ты бы мне все раньше сказал, я бы и не стал шалить», — закричал Аркадий Иванович в истинном отчаянии. «Ну, полно же, полно, я ведь так это... Ведь ты знаешь, от чего это все? От того, что у меня доброе сердце. Вот мне и досадно, что я не мог сказать тебе, как хотел, обрадовать, принести удовольствие, рассказать хорошо, прилично посвятить тебя. Право, Аркаша, я тебя так люблю, что не будь тебя, я бы, мне кажется, и не женился, да и не жил бы на свете совсем». Аркадий Иванович, который необыкновенно был чувствителен, и смеялся, и плакал, слушая Васю, Вася тоже. Оба снова бросились в объятия и позабыли о бывшем. Как же это?» «Расскажи мне, Вася. Я, брат, извини меня, я поражен, совсем поражен. Вот точно громом сразило, ей-богу». «Да нет же, брат, нет, ты выдумал, ей-богу, ты выдумал, ты наврал», — закричал Аркадий Иванович и даже с неподдельным сомнением взглянул в лицо Васе. Но, видя в нем блестящее подтверждение непременного намерения жениться как можно скорее, бросился в постель и начал кувыркаться в ней от восторга, так что стены дрожали. «Вася, садись сюда!» — закричал он, усевшись, наконец, на кровати. «Уж я, братец, право не знаю, как и начать. С чего?» Оба в радостном волнении смотрели друг на друга. «Кто она, Вася?» «Артемьевы», — произнес Вася, расслабленным от счастья голосом. «Нет?» «Ну да я тебе уши прожужжал об них, потом замолк, и ты ничего не приметил». «Ах, Аркаша, чего стоило мне скрывать от тебя? Да боялся, боялся говорить. Думал, что все расстроится. А я ведь влюблен, Аркаша. Боже мой, видишь ли? Вот какая история», — начал он, беспрерывно останавливаясь от волнения. «У ней был жених. Еще год назад. Да вдруг его командировали куда-то. Я и знал его, такой, право, бог с ним. Ну вот он и не пишет совсем, запал. Ждут, ждут. Что бы это значило? Вдруг он 4 месяца назад приезжает женатый и к ним не ногой. Грубо, подло. Да за них заступиться некому. Плакала, плакала она, бедная. А я и влюбись в нее. Да я и давно всегда был влюблен. Вот стал утешать, ходил, ходил. Ну и я, право, не знаю, как это все произошло, только и она меня полюбила. Неделю назад я не выдержал, заплакал, зарыдал и сказал ей все, ну, что люблю ее, одним словом, все. Я вас сама любить готова, Василий Петрович, да я бедная девушка, не насмейтесь надо мной, я и любить-то никого не смею. Ну, брат, понимаешь, понимаешь? Мы тут с ней на слове и помолвились. Я думал, говорю, как сказать маменьке. Она говорит: «Трудно, подождите немножко, она боится. Теперь еще, пожалуй, не отдаст меня вам, сама плачет». Я ей, не сказавшись, бряк старухе сегодня. Лизонька перед ней на колени, я тоже. Ну и благословила. «Аркаша, Аркаша, голубчик ты мой, будем жить вместе. Нет, я с тобой ни за что не расстанусь». «Вася, как я не смотрю на тебя, а не верю ей Богу, как-то не верю, клянусь тебе. Право, мне все что-то кажется. Послушай, как же это ты женишься? Как же я не знал, а? Право, Вася, я уж признаюсь тебе, я сам, брат, думал жениться. А уж как теперь ты женишься, так уж все равно. Ну, будь счастлив, будь счастлив».